Глава 18, в которой псих играет с психологом. Понимаете, я не чувствую себя цельным. Яшка Юрки лежал лапками вверх на подстилке из мягкого моха, глаза его были закрыты, короткий хвост, еще не вполне отросший, чуть заметно подрагивал. Мышь-психолог сделала пометку на бересте. «Понимаю, вы не чувствуете себя одной целой ящерицей. Как давно у вас это чувство?» «Всю мою жизнь, но в последнее время это усилилось. С тех пор, как в дальнем лесу появился Степать». «Вас расстраивает, что в дальнем лесу появился маньяк?» «Постоянное чувство раздвоенности, чувство потери, это так тяжело!» «Да, всегда тяжело терять часть себя». «Да, особенно если это часть твой собственный хвост». «Хвост так важен для зверя». «Почему вы все время за мной повторяете?» Яшка Юрки открыл глаза. «Как зачем? Чтобы помочь вам разобраться в себе». «Да нормально я в себе разбираюсь. Я хочу, чтобы мне помогли избавиться от этого чувства, что я теряю себя». «Вы хотите снова стать одним целым и больше не терять часть себя. Закройте глаза. Вот так. Спасибо. Сейчас мы с вами проведем сеанс хвостового гипноза. Я буду считать. Ой! Вы пришли, чтобы меня ощипать?» «С какой стати мне вас ощипывать? Я не маньяк. А что я у вас в прошлый раз украл пару сенсей, так это на нервной почве, из-за отсутствия цельности. Я вам... Ай! Зачем вы меня царапаете?» Яшка открыл глаза. Над его маховой подстилкой, над беззащитным его животом, стоял с занесенной лапой, с выпущенными обломками когтей, со скаленной пастью, раздувшийся в грязный шар барсукот. Мышь-психолог тряслась мелкой дрожью в дальнем углу кабинета. «Ну, здравствуй, Яша. Неожиданная, но приятная встреча». «Да, я тоже ужасно рад». Яшка быстро перевернулся со спины на живот и юркнул под маховую подстилку. Барсукот придавил ее лапой. «Признавайся, гад, у кого ты украл молоко?» «Какое молоко?» «Такое молоко, птичье молоко, которое год назад у тебя конфисковала полиция. У какой птицы ты его спер? А ну говори, змеюка лопастая, лягуха хвостатая!» Барсукот резко отбросил подстилку и вцепился в Яшку лапой. Юркий с визгом метнулся прочь, оставив хвост в когтистой лапе барсукота. «Вот опять! Опять это ужасное чувство! Совсем как в детстве!» Юркий юркнул в щель за плинтусом, появился в противоположном конце кабинета, протопотал короткими лапками по стене и скрылся в окне. «Чувство потери! Мучительное чувство раздвоенности!» Когда все стихло, барсукот разжал лапу. Хвост Яшки Юркова шмякнулся на пол, пару раз дернулся и застыл. Барсукот с интересом потеребил его когтем, но хвост больше не двигался. Он перешагнул через него и направился в угол, туда, где дрожала мышь. Зрачки барсукота азартно расширились. «Для начала давайте просто поиграем в психолога и психа. Я буду псих, вы психолог. Я пришел к вам на консультацию. Начинайте». «Что начинать?» «Как что? Консультируйте меня. Вы же психолог!» «Хорошо. Лягте на спи-пи-пи-пи-пину». «Нет уж, я лучше так постою». «Закройте глаза». «Еще чего?» Барсукот дотронулся мягкой лапкой до кончика ее носа. «Лучше вы Закройте глаза. Но психолог не закрывает глаза. В моей игре закрывает. Мышь покорно закрыла глаза. Чем я могу вам помочь? Ничем. Тогда зачем вы пришли? Потому что я псих, а психи ходят к психологу. Вам кажется, что вы псих? Мне не кажется. Я, видите ли, свихнулся. У меня есть воображаемый друг, крысун. Иногда я с ним разговариваю. А еще я ощипываю птиц и сжигаю их перья, потому что мне приказывает луна. А потом я забываю, как я их ощипал. Но меня это не оправдывает. А мышей я до сих пор не ощипывал. Но ведь никогда не поздно. Аф! Аф! Аф! А вот и он! Охотничий пес вышиб дверь головой и, ощерившись, медленно пошел на барсукота. Ребята, он здесь. Застигнут в момент преступления. Подкрепление! Быстрее! С неба раздался вой полицейской сирены. Еще две собаки ворвались в кабинет мыши-психолога с бешеным лаем. Барсукот выщелкнул обломки когтей на всех четырех лапах и вздыбил шерсть. А потом он услышал с улицы голос. Усиленный корупором, такой знакомый, такой усталый голос его когда-то лучшего друга, приемного отца и напарника. Ты окружен, барсукот. Сопротивление бесполезно. Не делай глупостей. Выходи с поднятыми передними лапами. Выходи оттуда, сынок. Уже можно открыть глаза? Никто не ответил. Мышь осторожно открыла один глаз, потом другой. Барсукота в кабинете не было. На дрожащих, негнущихся лапах она вышла на крыльцо. Барсук-старший застегивал на лапники на барсукоте. Барсукот не сопротивлялся. Супермышь металась над ними в кровавых отблесках заходящего солнца. Охотничьи псы разочарованно почесывали морды задними лапами. Они напали на след. Они выследили преступника. Они рассчитывали, что у них будет возможность его растерзать. Хотя бы частично. А он взял и спокойно сдался. А еще маньяк называется. Барсукот с интересом тряхнул лапами в налапниках. Это было новое ощущение. До сих пор он был тем, кто их надевает, а не тем, на кого. Я хочу признать... Ты имеешь право молчать, барсукот. Ты имеешь право на адвоката. Мне не нужен адвокат. Я хочу сознаться в совершении преступлений. Я щипач. Я ощипывал птиц и сжигал их перья. По резкой боли в затылке барсук-старший догадался, что супермышь визжит на высоких частотах. Вероятно, от радости. Он не стал говорить, что ее не слышно. За барсука это сделал скворчонок. Вас не слышно, спецагент супермышь. Барсук-старший отвернулся и побрел прочь.